Глава 10. Игольники кота были не совсем оружием. Они были... Тут надо рассказать подробнее. В эпоху тотальной роботизации сложно найти устройство, лишенное хоть каких-то внешних портов. То, что лет 100 назад было вершиной человеческой мысли в области робототехники, автоматики, микропроцессоров, сейчас являлось чем-то вроде элементной базы. Чем более сложные задачи должна была решать техника, тем чаще использовались те или иные технические решения, которые лет 100 назад применяли бы только для чего-то глобального. В конечном счете, это неизбежно приводило к тому, что реализация любой электронной схемы стала избыточной. Нужно включить в доме свет? Давайте поставим две платы размером с монету и соединим их любым возможным способом, а лучше двумя или тремя сразу. Сотни частот и протоколов к вашим услугам. А если еще и кабель добавить? При этом платы могли не только управлять светом. Компьютер, который устанавливался как наиболее простое и дешевое решение, в целом мог делать что угодно. Его мощности сейчас хватило бы для обслуживания нескольких сотен датчиков. Создание полноценного вычислительного комплекса для развертки, предположим, высоконагруженного серверного приложения. В итоге сверхмощные компьютеризированные блоки появились во всем. Не было смысла ставить что-то иное, так как эти блоки почти ничего не стоили. И в этой общепринятой архитектуре и крылась самая главная слабость современных технических систем. Они фактически были беззащитны перед серьезной попыткой взлома. Точнее, защита, конечно, имелась, но, во-первых, она была довольно дорогой, во-вторых, невозможно было поставить ее на каждый блок. Именно поэтому самой главной защитой подобных систем стала физическая изоляция блоков от внешней среды. Отсутствие беспроводных протоколов и взлом не страшен. А теперь вернемся к оружию кота. Иглы при остановке движения распадались роем нанитов, которые подключились ко всем доступным портам и соединялись с сетью, которую контролировал парень. И чем шире была сеть контроля, тем скорее проходил взлом. Получивший доступ к внутренней сети оборудования боевой вирус или переподчинял ядро системы, или же изолировал его, распределяя управление по захваченным модулям. А получив доступ к самому ядру, кот мог легко взломать общую сеть, используя существующие закрытые каналы связи. Что и произошло с роем противодронов, набором роботов с относительно небольшой автономностью, которая предназначена для вывода из строя слабобронированных целей и живой силы противника. «Кот, я понимаю, это не самое лучшее время для подобного вопроса, но черт побери, кто ты такой?» Женя прислонилась к стене, ноги не держали. Она закрыла глаза, пытаясь хоть на миг отойти от дикого напряжения последнего часа. Вспотевшие ладони скользили по холодной стене, и девушка села на испачканный пол. «Твой будущий муж? Просто только моя будущая жена могла втравить меня в такие неприятности. Реально, хуже не было вообще никогда. Это новое дно, и мне кажется, мы его еще пробьем». Парень стоял на месте и пялился в пустоту, так и не выйдя из комнаты. Где-то вдалеке раздавалось эхо выстрелов. «А ты уже сделал мне предложение?» Девушка обняла руками колени и втянула голову в плечи. «А, точно. Минутку». Раздались шаги, шуршание, скрежет, и так по кругу. «Держи». Женя открыла глаза и резко отшатнулась. Это привело к звонкому удару головы о металлическую стену. «Что? Зачем ты мне это суешь? Кот, с тобой все в порядке?» Парень устало вздохнул, глядя на принесенный подарок. В его руках была зажата отрезанная рука, отрезанная нога и глаза в термосе, который девушка несколько минут назад поставила на стол трясущимися руками. «Предложение руки, ноги и двух глаз делаю. В оригинале было сердце, но я решил, что возможны варианты. Выходи за меня». Кот встал на одно колено и протянул девушке куски мяса. «А если я затребую сердце?» От увиденного у девушки началась нервная икота. «У нас в коридоре лежит обезглавленный труп. Могу вырезать сердце у него. В исходной фразе нет уточнений, чью руку и сердце должен принести мужчина своей избраннице. Но что-то мне подсказывает, что там не имелось в виду именно сердце самого мужчины. Я точно знаю, что у людей всегда было одно сердце. И что возможность безопасной имплантации появилась не далее, как 100 лет назад. но не был уверен насчет руки, так что вот». «То есть, погоди, ты считаешь, что принести руку и сердце — это такой свадебный ритуал? Типа как кольцо подарить?» Женя хихикнула, а потом заржала в голос. «Я что-то не так понял. Ну, я типа был уверен, что это обычай древних людей. Когда мужчина хочет показать серьезность своих намерений, он должен подарить женщине сердце и руку. Это и символ любви. Типа, вот как я ради тебя стараюсь. И угроза. На вроде у тебя много родственников, да и сама ты сделана из мяса. Отвергнешь и сама пойдешь на подарки». Девушка уже задыхалась от смеха, держась за болящие ребра. Маска тревожно пиликнула и увеличила объем кислорода в смеси. Кот непонимающе уставился на Женю. Хотя сложно было сказать, как он уставился и уставился ли. В общем, его голова была повернута в ее сторону. «Ты хочешь сказать, это не ритуал, а идиома?» «О боги, всезнайка, кот чего-то не знает? В твоем обширном образовании нашлась дыра? Да, это идиома. Значит, предлагаешь заключение брачного контракта. Обычно при этом дарят кольцо». Из коридора раздались взрывы, но Женя даже не повернулась в их сторону, глядя на изуродованное лицо своего молодого человека и гадая, о чем он думает. А кот? Кот все контролировал. Парень задумчиво потянулся здоровой рукой к затылку, но наткнулся на разъем и отдернул руку, чертыхнувшись. «Хорошо, вот тебе кольцо. Рыжик, ты выйдешь за меня? Если у тебя есть сомнения насчет того, насколько это безопасно, напоминаю, что в эту историю нас втянула именно ты». «Кот, да, я согласна. После такого я просто обязана заключить с тобой брачный контракт, но при одном условии». «Каком?» «Граната». «Что граната?» «Гранату выкинь, идиотина. Она меня напрягает». «А, ой, извини». Раздался взрыв, и из коридора прилетела оторванная рука. «Так, а теперь, котяра, признавайся, как тебя зовут на самом деле? Я не верю, что твои родители могли назвать сына так. Не может быть у людей такого поганого чувства юмора. И рассказывай, за кого я согласилась выйти замуж?» «Можно я начну со второго пункта? К первому мы еще вернемся, и я тебе докажу, что бывает хуже. А теперь к делу. Ты ведь разбираешься в биологии. Может, помнишь ту интересную болезнь, что убивала такого зверя, как тасманский дьявол? Опухоль морды?» Нет, расскажи. И это, кот, у нас точно проблем не будет? Надо вроде как воевать». «Рыжик, ты под разгоном. Прошло меньше минуты. У меня еще не зашевелилась адаптация. И пока там, наверху, еще не сообразили, что произошло. Эти бешеные экологи думают, что мы просто хорошо укрепились, и у нас серьезный боезапас. А тот рейд был чем-то вроде разведки боем и попыткой заманить их в ловушку. Отвлекающий маневр». «Хорошо, я тебя внимательно слушаю. И у нас нет больше воды?» Кот автоматически протянул девушке гидратор с плавающими в нем глазами. Та задумчиво взяла его в руки и тяжело вздохнула. «Через 10 метров по коридору есть санузел. Вода перекрыта, но в бочке наверняка есть чистая вода. Сходишь?» «Потерплю. Рассказывай». «В общем, есть такой зверь, тасманский дьявол. Живет он сейчас в Австралии, а до этого был там истреблен. И есть у него болезнь. Трансмиссивное злокачественное заболевание. Одноклеточный паразит, который когда-то был высшим млекопитающим, каким-то дальним родственником указанного зверя. Почитай внимательно. Клетки высшего позвоночного в ходе мутации переродились одноклеточным паразитом, и этот паразит в свое время практически полностью истребил всю популяцию тасманских дьяволов. То есть совершенный адаптивный рак, который спокойно живет на вообще чужом организме. Было доказано, что этот рак при определенных условиях может заражать вообще любых теплокровных. Ему абсолютно плевать на иммунные ответы. Жертва живет достаточно долго, чтобы размножиться и наградить болезнью всех окружающих. Так вот, с точки зрения теории информации, мой мозг – именно такая болезнь. Сверхадаптивная нейронная сеть, способная включать в свой состав любое устройство. Это не генетическая мутация, а структурная. Не природный выверт, а уникальные условия развития, в ходе которого мой мозг изменился. На самом деле, в этом я не совсем уникален. Такие структурные мутации, хоть и не очень большая редкость, но встречаются. Намного реже, чем люди, способные взаимодействовать со структурой подпространства. хотя упомянутые тобой омеги встречаются все же не так часто. Так вот, при этом есть качество, которое делает меня уникальным. Я сохранил себя. Взрывное масштабирование нейросети свыше определенного предела обычно приводит к распаду ядра личности. Для того, чтобы не допустить превращения штурмового хакера, впускающего слюни идиота, у людей мне подобных стоит специальный имплант – трансмиттер, загружающий личностное ядро после активации. То есть, когда хакер разрывает подключение. А я остаюсь с собой всегда. Из-за этого у меня практически абсолютные навыки парадоксального мышления. Из-за этого я не имею права играть в онлайн-игры, основывать секты и вообще взаимодействовать с социумом на каких-либо влияющих позициях. Из-за этого у меня был абсолютный запрет на имплантацию. Именно поэтому меня слушают устройства, которые вообще никак не должны со мной взаимодействовать. Именно потому ко мне приставлен на должность няньки целый генерал. Пока мое сознание заперто в моей черепушке, я просто избыточно талантливый парень с великолепной способностью понимать окружающих меня людей. Легко нахожу выходы из сложных ситуаций. Мои прогнозы напоминают озарение. Кстати, именно благодаря своей уникальности я и принял участие в разработке той нейронной сети, про которую тебе рассказывал, которая теоретически может развернуться в четырехмерном пространстве и которая повторяет структуры моего мозга. Без нейроимплантов я практически обычный человек, а сейчас... Сейчас я несусь по коридорам этого здания, взламывая все доступные приборы, перехватываю управление любыми устройствами и мыслю десятком потоков сразу. Вижу почти 300 камер. Квантовые процессоры позволяют полностью игнорировать любые цифры и пароли. А мне противостоит одна из самых совершенных нейросетей. По вычислительным мощностям мы сейчас сопоставимы. А вот по творческому потенциалу. Но теперь уже именно она играет от обороны. Она обрывает кабели, взрывает устройства и заливает шумами все каналы связи, чтобы я не включал новые устройства в свой разум. Кот мягко улыбнулся. Вернее, попробовал мягко улыбнуться. При темно-зеленых, слабо мерцающих имплантах вместо глаз смотрелся кот инфернально. Он выглядел настолько жутко, что Женя деактивировала маску и, не задумываясь, отхлебнула из гидратора, коснувшись губами плавающих глаз и с омерзением отдернувшись. Еще какое-то время она разглядывала содержимое термоса, силясь понять, что же она чувствует, после чего осторожно поставила термос на землю, катая на языке привкус крови. «А ты человек? И раз так все происходит, разве ты не можешь, покинуть свою голову?» «Это моя слабость и то, что все же позволяет мне считать себя человеком. А еще у меня есть ты. Именно благодаря тебе я узнал, что для меня возможна эмоциональная связь подобного уровня, что можно быть настолько близким с кем-то, кого ты не понимаешь и не можешь контролировать. Даже в детстве, даже с мамой я не испытывал ничего подобного». Прочитав последнюю фразу, Рыжик заурчала от избытка чувств. «Так, хорошо. Мой парень — разумный компьютерный вирус. Давай только не говорить моим родителям. Мама была уверена, что я выйду замуж за андроида. Именно поэтому меня держали максимально далеко от робототехники и программирования. Боялись, что я, не дай бог, запрограммирую себе идеального мужа. Не будем переубеждать родителей в том, что я исправилась. А теперь скажи, как тебя зовут?» Не то чтобы Женя не могла нормально общаться. Просто так было явно быстрее, чем тараторить слова. «А ты точно не будешь смеяться?» Кот тяжело дышал. Видимо, ему было трудно говорить. Под маской дыхательная смесь была обогащена кислородом. «Не далее, чем 20 минут назад, я просила тебя о том же. Кто тут в истерике на полу бился? Ты думаешь, ты вправе меня о подобном просить? Ну ладно, даю слово». «Меня зовут Соломон». Женя прошептала имя, словно пробуя его на вкус, после чего улыбнулась. «Красивое имя. Царь Соломон, заклинатель джиннов. Домашнее имя Моня? Нет, ты не тот человек, который бы стеснялся подобного имени. Вот что, котик Моня. Теперь назови свое полное имя. Не верю, что после твоих откровений меня хоть что-то может удивить. Смелее». «Но раз ты настаиваешь, чтобы между нами не было секретов, все равно мне тебя с родней знакомить. Но в любом случае я надеюсь, что ты никому не расскажешь. И зови меня Кот, я привык к этому имени». Рыжик сделала жест, словно закрыла губы на замок, а ключ выбросила. Все это молча и не переставая улыбаться. Кот выглядел как человек, который собирается прыгнуть с моста. «Меня зовут Соломон. Соломон Израилевич Шнипельсон. Довольна?» Пару долгих мгновений Женя старалась совладать с собой. Лицо исказило гримасы судороги. А потом она нарушила свое обещание и заливисто во все горло расхохоталась.